Глава 31. Эрика вернулась в Эст-Энд и пришла в кабинет Мелани. На улице уже стемнело. «Велосипед принадлежал Джанелле Робинсон», — доложила Эрика. Это подтвердила ее подруга, которая работает в молодежном хостеле, где жила Джанель. Также мы нашли ее мобильный, одежду и туалетные принадлежности. Мелани устало откинулась на спинку стула. «Подожди, подожди», — остановила она Эрику, подняв руку. «Почему она таскала с собой одежду и гигиенические принадлежности?» По словам подруги, которую зовут Шаде Пенс, она говорит, что Джанель был бзик, и она нигде не оставляла свои вещи. Это у нее с детского дома осталось. Понятно. А что удалось найти на ее телефоне? Он сейчас у техников. Мне только что сказали, что и телефон Лейси Грин тоже нашли. Где? В кустах, в 50 метрах от паба «Голубой кабан». Похоже, его там просто выбросили. Он был выключен. Сейчас его проверяют на отпечатки пальцев. «Все еще думаешь, что между этими двумя убийствами есть связь?» — спросила Мелани. «Конечно». На Эрику накатила усталость. Из-за событий последних дней и из-за неверия Мелани в то, что убийство — звенья одной цепи. «У тебя есть какие-то доказательства этой теории?» «Мы сейчас прорабатываем версию, что Джанель похитили около тоннеля на Тули-стрит. Но нет ничего конкретного, что указывало бы на это. Съемки с камеры, свидетели. Пока нет. Этот велосипед могли украсть». Она могла оставить его в тоннеле. Это был ее основной источник дохода. Да, но пока у нас нет четких доказательств, что ее похитили. Ее похитили, Мелани. Джанель и Лейси умерли совершенно одинаково. Их травмы говорят о том, что их мучили несколько дней. Обе потеряли в весе, обе умерли от сильнейшей кровопотери из перерезанной бедренной артерии. Мне нужно больше сотрудников. Если бы у меня были люди, телефон Лейси Грин могли бы найти гораздо раньше. А так его нашли только потому, что сегодня днем сотрудник полиции арестовал двух подростков, которые кололись в этих кустах. И мне пришлось долго уговаривать наших коллег из Кройдена и Саутгейта обойти дома. «Эрика, у тебя 6 сотрудников и еще 4 помощников в команде. Их недостаточно. Ты хоть представляешь себе, каково мне?» Не в силах скрыть злобу, воскликнула Мелани. «Наши ресурсы ограничены. Ты, видимо, думаешь, что я против тебя, но это не так. Сегодня я отстояла Джона МакГори, не дала забрать его из твоей команды». «Джона? Почему? Что случилось?» «Суперинтендант Йель звонил и просил его вернуть». «Все решилось, он остается здесь, но тебе придется работать с тем, что есть». «А если этот человек снова похитит кого-нибудь?» «Тогда, конечно, Эрика, я все ресурсы брошу на твое направление», — сказала она и повернулась к компьютеру. «На этом все». Эрика пошла к двери, но снова вернулась. «Мелани, я уже много подобных дел раскрыла. Не настаиваю, что речь идет о серийном убийце, но здесь явно прослеживается паттерн. Два убийства с интервалом в 5 месяцев. А ведь могут быть еще, про которые мы не знаем. И мы обе знаем, как это бывает. Он может вдруг исчезнуть или убить в следующий раз только через год. Да, я допускаю вероятность, что он может снова похитить девушку. Но я не могу планировать бюджет, исходя из «если бы да кабы». Но это же бред. Целое подразделение по борьбе с терроризмом работает по этому принципу. Ну а мы не можем. Эрика начала ходить взад-вперед перед окном. «Я прошу согласовать пресс-конференцию, в ходе которой Я обращусь к населению и попрошу помощи. Фоторобот уже размещен в разделе новостей и в Твиттере. Да разве кто-то ходит на чертов Твиттер, чтобы помочь полиции раскрыть дело? — закричала Эрика. Не забывай, с кем ты говоришь. Я в старшем звании. Пусть я и О, но... Извини. Прошу тебя рассмотреть вопрос о размещении информации не в электронных СМИ. «Информации о ком?» — поинтересовалась Мелани. «Джанель и Лейси. Я не призываю снимать специальную программу про эти убийства. Достаточно будет пресс-конференции и репортажа в новостях. Если у нас не хватает своих ресурсов, давайте призовем на помощь население. Дадим людям пищу для ума, попросим проявлять бдительность». И предоставим возможность СМИ спекулировать на том, что мы не можем поймать очередного серийного убийцу. Я не думала упоминать серийного убийцу. Сейчас и так в СМИ много всего. Людям важнее, кого выберут президентом США. Вряд ли они обратят внимание на еще одну страшилку. Мелани рассмеялась. Я знаю, на тебя сейчас отовсюду сыпятся проблемы, продолжила Эрика. Но не будем забывать, что одна из задач полиции — предотвращать преступления. Помоги мне сделать так, чтобы этот козел больше никого не убил. Хорошо, хорошо. Подумаю, что можно будет сделать. Спасибо. Кстати, похороны Спаркса в следующий четверг в 2. Храм святого Михаила в Гринвиче. Он был верующим. Будет погребение. «Да, он был католиком», — кивнула Мелани. «Думаю, людей будет много. Многие просят их отпустить в этот день. Ты пойдешь?» «Подумаю», — ответила Эрика, отводя глаза от того места на ковре у стола, где он упал. «И еще одно. Ты случайно не связывалась с Маршем?» «Нет, но брифовала ИО капитана Мейсона. Его назначили временным исполняющим». В смысле, его назначили? После отставки Марша. Ты не в курсе? Нет. Я пыталась до него дозвониться. Почему его отправили в отставку? У Мелани зазвонил телефон. Извини, я не знаю. Мне нужно ответить. Закроешь дверь, когда будешь выходить? Эрика вышла в общее помещение, где, несмотря на поздний час, многие по-прежнему были на рабочих местах. Значит, Марша уволили? Почему он ей не сказал? Она достала телефон и снова набрала его номер и снова услышала автоответчик.